иначе он запретил бы ей все, кроме некоторых вещей. К примеру, отцу не пришло бы в голову запретить Лили курить его папироски или пробовать настойки. Лили курила и пробовала. Было ужасно увлекательно ощущать себя такой безнадежной, испорченной. Ей также не запрещалось посылать свои произведения в журналы. Разве, глядя на нее, можно было подумать, что она способна сочинять глупости и рассылать эти свои глупости по журналам? Лили послала свое стихотворение о падении в журнал «Аполлон» от имени своей горничной и получила отказ, совсем как настоящий поэт. «Всегда с интересом, непременно пробуйте дальше». Горничная так никогда и не узнала о том, что она на досуге пишет стихи и получает отказы. Самое здесь удивительное, какова же хитрюга должна была быть малышка Лили, чтобы при тотальном контроле, при гувернантках и учителях умудриться прорасти сквозь строгую систему воспитания, как трава сквозь асфальт, читать неприличные книжки, влюбляться во всех подряд, рисовать в тайном дневнике эротические сценки, покуривать и рассылать по журналам глупости от имени горничных. Но, несмотря на весь этот тайный эпатаж, Лили не была испорченной девочкой. Просто ее отец был очень тихий человек, и жизнь ее с отцом была очень тихой. И оттого ей хотелось вырваться на свободу во всех местах, где только возможно. И оттого вся ее жизнь была борьба. Борьба не против чего-то, а просто за себя. Что из этого Лили могла рассказать людям, которым она случайно приблудилась? Проформенное платье в институте, белая пелеринка, на коротких рукавах сверху еще одни съемные белые рукава. Как вообще она собиралась жить в этой семье, не имея даже простейшего опыта жизни среди людей? Но что ей было делать? Вернуться домой и что? Умереть? Вот что. И тогда больше никто не скажет о ней. Какая же эта Лили красивая, умная, знает латынь и дифференциальные исчисления. Впрочем, Лили больше не была прежней одинокой, не видевшей людей девочкой. Живя одна, она познакомилась с людьми. В общем, кое-какой опыт у нее все же появился. Опыт этот был совершенно как у Золушки, которая научилась каким-то добродетелям, перебирая заморашкой горох и подметая полы. Отец оставил Лили дома. К тому времени, когда он вышел из дома и не вернулся, уже был издан декрет об отмене прав частной собственности на недвижимое имущество. И некоторым владельцам квартир уже предлагали освободить жилье для более ценных, для революции людей. Но все это еще были случаи, курьезы. Отец и воспринимал это как анекдотичное недоразумение, как глупость и неразумность новой власти, а не как ее силу. Не было никаких сомнений в том, что десятикомнатная, на весь этаж квартира, на Фурштадской, с каминами и эркерами, с книгами, картинами и коллекцией тканей, остается их домом. Вскоре после исчезновения отца началось вселение. Отец пропал в августе, а в конце сентября дом Лили уже перестал быть ее домом. Власти объявили квартирный передел. Жителей рабочих, казарм, массово переселяли в барские квартиры. Богатой, по словам Ленина, считалась каждая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, проживающих в этой квартире. В квартире на Фурштадской было 10 комнат, и даже если бы вместе с Лили там проживали еще 9 душ, то и это уже была бы богатая квартира. Ну а та квартира получалась сверхбогатой и сверхнаглой. Одна маленькая Лили с Бонной на 10 комнат. Домовой комитет, сформированный из дворника и двух кухарок, объявил квартиру пустующей, а Лили сочли то ли призраком, то ли буржуазной отрыжкой, то ли просто забыли, как чеховского Фирса. Ну а Бонна Амалия Генриховна в связи с неопределенным статусом вообще в счет не шла. Ни буржуйка, ни пролетарка, ни барышня, ни кухарка. В общем, типичный призрак, нечего о ней говорить. и все 10 комнат — кабинет, спальни, гостиную, детскую, столовую, музыкальную гостиную —